Она продолжала говорить о нем в настоящем времени, и в таких случаях Маготсу всегда было не по себе, когда ему приходилось беседовать с оставшимися в живых членами семьи. Они не пытались отрицать факт смерти. Порой смерть далеко не сразу дает о себе знать в речи живых. Джина тихонько хмыкнул. «Знаете, порой меня всю ночь не бывает дома, и утром жена досконально расспрашивает по сотовому, где я, чем занимаюсь, когда я буду дома, ну и все такое». Мэри Дитон взглянула на него так, словно никогда не слышала о таком поведении. «Правда?» «Ну да». Она сделала попытку улыбнуться. «Томми, это ни в коем случае не понравилось бы. Вздумай я его проверять таким образом. Он до мозга костей самостоятельный, если вы понимаете, что я имею в виду». «Понимаю». Появились родители Мэри Дитон и захлопотали вокруг дочери, вызвав новый поток слез и стонов. Мэри вернулась в детство, когда объятия родителей защищали от всех бед мира. Джина и Маготсы тихонько отошли назад, стараясь смотреть куда угодно, но только не на эту обнявшуюся троицу, и не слушать горестные стенания, которые могли бы надорвать сердце и более закаленному копу, вздумая он прислушиваться к ним. Наконец он взял себя в руки, подошел, представился Биллом Уорнером и обменялся с детективами рукопожатиями. Он был выше Джина, но ниже Маготсы, с коротким седым ежиком и сухим выразительным лицом, с очень знакомыми позами и движениями крепкого тела. Джина бросил на него только один взгляд и сказал: «Вы служили?» Билл Уорнер грустно улыбнулся. «Было. 25 лет в Миннесотской полиции. Вышел в отставку 2 года назад, но рад слышать, что это еще видно. Мэри сказала, что вы очень заботливо отнеслись к ней. Спасибо вам. Вы успели спросить у нее все, что вам было нужно?» «Самое необходимое», — ответил Маготсе. «Позже, возможно, возникнут другие вопросы». Мистер Уорнер кивнул. «Как всегда, все, чем мы можем помочь, любой из нас». Он вынул из бумажника визитную карточку и протянул им. «Сегодня мы с Элис возьмем Мэри к себе домой. Тут мой и домашний номер, и мобильный. Есть ли возможность, что вы расскажете мне, что же там на самом деле случилось?» Мэри сказала лишь, что Томми погиб, а в новостях одни лишь эти проклятые стервятники болтают о перепуганных детях, словно это единственная трагедия. Хотя я по пути успел послушать лишь 15 минут. Он прервался, перевел дыхание, успокоился, и по покрасневшему лицу скользнула тень. «Простите, я неправильно веду себя. Просто потому что до звонка, Мэри, мы так и не слышали об убийстве 2 полицейских. В новостях говорилось только об этих проклятых разваленных снеговиках». Он снова чуть не потерял самообладание и снова извинился. «Не сердитесь. Кстати, информация, что жертвами были копы, еще не просочилась». Маготсе взял мужчину за руку, что делал очень редко, имея дело с членами семьи погибшего, но тут он нарушил непреложное правило и коротко рассказал о том, что им к данному моменту было известно, потому что Билл Уорнер был одним из них и понимал, что надо помалкивать. Перед глазами стоял образ Тоби Майерсона, от которого мурашки бежали по коже, парализованного и беспомощного, еще живого и, может быть, понимавшего, что его закатывают в снег. Он умирал дюйм за дюймом и, скорее всего, понимал это. Маготсе не стал вдаваться в подробности, предположив, что отец Мэри знал напарника своего зятя, но бывший полицейский все сильнее бледнел. По крайней мере, Диттона постигла быстрая смерть, о чем Маготсе и мог рассказать. Билл Уорнер слушал его, не прерывая, как и подобает копу, но в конце рассказа он рухнул на стул и положил голову на руки. К этому времени дом начал наполняться людьми, и вести какие-то доверительные разговоры стало невозможно. Подъезжали родственники и друзья. В гостиной и прихожей один за другим появлялись синие мундиры, словно полиция смыкала ряды над одним из своих. Магоцци бросил последний взгляд на Мэри Дитон, и они с Джина направились к дверям. В окружающей толпе она выглядела маленькой и беспомощной, словно контуженный ребенок, окруженный спасительной стеной солдат. Выбравшись наружу, они постояли у своей машины без опознавательных знаков, вдыхая морозный воздух и дожидаясь отъезда полицейского, который проводил их сюда. Округа напоминала полицейский съезд. Патрульные машины заполняли дорожку к дому, в дворе достояли на улице. Они несколько успокоились, что вдова Томми Дитона не осталась в полном одиночестве, а с другой стороны, острее осознали случившееся. «Слава Богу, что нам не придется делать это еще раз», — пробурчал Джина. Макларен звонил в машину. «Они с Тинкером сами сделают еще одно оповещение». «Майерсон был женат?» «Еще хуже. Счастливый холостяк. Только что исполнилось 28. Только что перевез к себе мать, когда она серьезно заболела, и почти все свое свободное время он проводил в заботах о ней. Макларен знал его». Майерсон всегда был занят делом. «Проклятье! Кто-то убивает копов, отличных ребят. Причем прямо у нас на глазах во время праздника, организованного полицейским управлением, ни больше, ни меньше. Это настолько личное, что мне всю душу вывернуло. Черт, как холодно! Пока мы были в доме, температура, кажется, упала градусов на 20». Магоцци открыл дверцу и повернулся лицом к восточному ветру. Погода начала портиться, и он чувствовал запах нового снегопада. Глава 6. Стоял субботний день, и Стив Дойл должен был быть дома, расчищая от снега дорожку, чтобы жена и дети смогли без труда подъехать к дому, когда вечером они вернутся из Нортфилда. Он еще должен был вымыть полную раковину грязных тарелок, которые скопились за неделю холостяцкой жизни, а главное — прилечь на диван и, попивая холодное пиво, посмотреть хоккейный матч сусликов. Так должно было быть. Вместо этого он в этот долгожданный день сидел за своим рабочим столом, читая тошнотворную биографию очередного подонка, которого ему предстояло опекать. И все потому, что вчера эта проклятая снежная буря поставила на прикол автобусы и занесла большинство дорог. Так что недавно условно освобожденный Курт Уэйнбек не смог в пятницу днем явиться на регулярную встречу. И по какой-то причине, известной только Господу Богу и правоохранительной системе, начальство переменило планы, поручив Дойлу в выходные прочесть Уэйнбеку лекцию об анализах на наркотики, о доходной работе и доме для реабилитации, в котором несколько следующих месяцев этот подонок будет обитать, словно это что-то меняло. Он допил чашку и налил себе еще одну, хотя уже был залит кофеином по горло, после чего принялся за лежащее перед ним досье. Чем дальше он в него углублялся, тем больше впадал в уныние. На счету Курта Уэйнбека были самые разнообразные преступления, и, насколько Дойл видел, на его реабилитацию не было никаких надежд. Один из тех постоянных сидельцев, которые стараниями системы не только слепой, но и глупой, регулярно возвращаются на улицы. Дойл всегда считал, что таких типов следует отправлять на удобрение, потому что они представляли собой только мешок с дерьмом. Хотя ему едва минуло 40, и до полного упадка сил оставалось еще несколько лет, Дойл был совершенно уверен, что он уже переступил этот порог. Жена уже пару лет молила его сменить работу, и он в самом деле подумывал, что ради разнообразия стоило бы прислушаться к ней. И действительно, может, Курт Уэйнбек станет его последним делом. И от этой мысли у него поднялось настроение. Он стал заниматься этой работой молодым, набожным христианином, истово верящим, что каждый преступник — всего лишь заблудшая жертва, не ведающая, что творит, и что рука об руку с Господом они смогут наставить ее на путь истинный. Через 5 лет он был циничным агностиком, считающим, что смертная казнь — не такая плохая идея. Через 10 лет он стал твердоловым атеистом с пистолетом 357-го калибра в ящике письменного стола, потому что половина этих типов до смерти пугала его. Достаточно было почитать дела подонков, которые сексуально покушались на собственных детей, насиловали незнакомых женщин и могли с легкостью перерезать горло любому, кто случайно попадался по пути, как ты начинал думать, что если Бог в самом деле видит этот мир, то ты не хочешь иметь с ним никакого дела. Год за годом он наблюдал за этой системой, которая платила ему за то, что он этих подонков отлавливал, потом их выпускал, и все начиналось сначала. Теперь уже он фантазирует, как вытаскивает из ящика стола большой револьвер и пристреливает каждого условно-досрочного, который появляется в дверях, тем самым сберегая штату кучу денег и освобождая мир от горя и бед. «Уходи с этой службы», — говорил он себе, — «немедля, пока не поздно». Встав, он включил маленький телевизор, который висел на кронштейне в стене. Он надеялся, что во время ожидания успеет поймать какой-нибудь хоккейный матч университетских команд. Но вместо этого увидел внеочередную сводку новостей и кадры с места событий, на которых полицейские крушили снеговиков в парке Теодора Уэрта. Он включил звук и почувствовал, как желудок свело спазмом. Не атака ли это террористов? Черт побери, почему бы не напасть на парк, полный детей? Конечно, по сегодняшним стандартам это не было нападением террористов. Но, по его понятиям, оставлять трупы перед глазами детей вполне можно считать терроризмом. Когда через несколько минут появился Уэйнбек, Дойл приглушил телевизор, занял место за столом и бросил быстрый оценивающий взгляд на нового клиента. Условники, которые являлись к нему, обычно относились к одному из трех типов – толстый и гнусный, мускулистый и гнусный или тощий и гнусный. Этот относился к последней категории. У него были большие глаза на выкате, которые шарили по комнате, и тощая фигура, которая дергалась, как крыса на веревочке. «Вы опоздали на 13 минут, мистер Уэйнбек. Вы должны понимать, что на этом основании я могу взять вас под стражу. Прошу прощения, сэр, больше не повторится. Позаботьтесь об этом. На будущее приходите пораньше, а если не получается, то хотя бы вовремя. Это одно из правил. Если вы будете их соблюдать, мы поладим». «Да, сэр, я понимаю». Дойл сделал вид, что листает досье. «Я вижу, что вы в третий раз на условно-досрочном. Как вы думаете, мы можем считать его последним?» Уэйнбек с энтузиазмом закивал и пустился в отрепетированное разглагольствование, рассказывая, как он искренне сожалеет, как он, наконец, усвоил все уроки, как он благодарен за выпавший ему очередной шанс и как он сейчас будет трудиться, не покладая рук. Бла-бла-бла. Дойл кивал в соответствующих местах, но взгляд его то и дело возвращался к телевизору. «Что-то случилось?» — спросил Уэйнбек, проследив за ним. «Ничего, что касалось бы вас». Он послал через стол несколько бумаг. «Это ваша Библия. Тут изложены правила, указания и процедуры. Где вы будете жить, где работать? Когда мне есть, спать и ходить в сортир, я этот порядок знаю». «Не сомневаюсь, но все равно просмотрите. Если у вас есть какие-то вопросы, сейчас можете задавать их». «Когда я смогу поговорить с женой?» Дойл уставился на него. «Вы, должно быть, шутите. Она моя жена. Она развелась с вами 2 года назад». У вас есть документы об этом. Если вы подойдете к ней ближе, чем на 100 ярдов, то не успеете и пикнуть, как вернетесь к нам обратно. Уэйнбек попытался выдавить дружелюбную улыбку. «Черт возьми, как я смогу это сделать? Мне никто не скажет, где она, а я хочу всего лишь поговорить с ней. Телефонный звонок — вот и все, что я прошу. Мне сказали, что у вас есть ее номер». «Этого не будет, Уэйнбек». «Что вы отлично знаете? Это вы уже проходили. Не хотите ли прямо сейчас выбросить полотенце на ринг и отправиться сразу в Стилуотер, избавив нас от многих хлопот?» Поведение и выражение лица Уэйнбека мгновенно изменились, привычно выразив смирение и подчинение. «Нет, сэр, ни в коем случае. Простите, что завел этот разговор. Просто я о ней беспокоюсь. Хочу убедиться, что с ней все в порядке, вот и все». Несколько долгих секунд Дойл изучал лицо сидящего перед ним человека. Господи, как он ненавидит этих типов, ненавидит ход их мыслей, когда они думают, что могут обыграть вас улыбкой и мнимой покорностью, словно ты полный идиот».